Мазетта слышал все эти рассуждения и, готовый к услугам, ничего иного не ожидал, как чтобы одна из них взяла его за руку. Хорошенько все осмотрев и увидев, что их ниоткуда нельзя увидеть, та, что первая начала эти речи, подошла к Мазетта, разбудила его, и он тотчас встал на ноги. Потом, взяв его с ласковым видом за руку, повела его, разражавшегося дурацким смехом, в шалаш, где Мазетта, не заставив себя долго приглашать, совершил, что она хотела. Она же, как честная подруга, получив, чего желала, уступила место другой, а Мазетта, все представляясь простаком, исполнял их желание. Поэтому, прежде чем уйти, каждый захотел испытать свыше одного раза, каков наездник их немой. Впоследствии, часто рассуждая друг с другом, они говорили, что действительно это такая приятная вещь, как они слышали, и даже более. И, выбирая время в подходящие часы, заходили забавляться с немым. Случилось однажды, что одна их подруга, заметив это дело из окошка своей кельи, указала на него другим. Вначале они сговаривались вместе обвинить их перед Аббатисой. Затем, переменив намерение и столкнувшись с ними, сами стали участницами силы Мазетта. К ним по разным поводам присоединились в разное время и три остальных. Наконец, Аббатисса, еще не догадывавшаяся об этом деле, гуляя однажды совсем одна в саду, когда жара была большая, нашла Мазетта, которому при небольшой работе днем много доставалось от усиленных поездок ночью, совершенно растянувшегося и спавшего в тени миндального дерева. Ветер поднял ему платье спереди-назад, и он был совсем открыт. Когда она увидела это, зная, что она одна, вошла в такое же вожделение, в какое вошли и ее монахини. Разбудив Мазетта, она повела его в свою горницу, где к великому сетованию монахинь, что садовник не является обрабатывать огород, держала его несколько дней, испытывая и переиспытывая ту сладость, в которой она прежде привыкла укорять других. Наконец, когда она отослала его из своей горницы в его собственную и очень часто желала видеть его снова, требуя, кроме того, более, чем приходилось на ее долю, а Мазетта был не в силах удовлетворить стольким, он решил, что роль немого, если бы он в ней дальше остался, была бы ему в большой вред. Потому однажды ночью, когда он был с Аббатиссой, он, разрешив свое немотство, начал говорить. «Мадонна, я слышал, что одного петуха совершенно достаточно на 10 кур, но что 10 мужчин плохо или с трудом удовлетворят одну женщину, тогда как мне приходится служить 9, чего я не в состоянии выдержать ни на что на свете. Напротив, благодаря тому, что я совершил дотоле, я дошел до того, что не в состоянии сделать ни мало, ни много. Потому либо позвольте мне удалиться с Богом, либо найдите средство устранить это». Услышав его говорящим, Аббатисса, считавшая его немым, совсем обомлев, сказала: «Что это такое? Я думала, что ты нем». «Мадонна», — сказал Мазетта, — «я и был таковым, но не от природы, а по болезни, отнявшей у меня язык. И это первая ночь, что я чувствую, что он вернулся ко мне, за что по мере сил прославляю Бога». Аббатисса поверила ему в том и спросила, что значит, что ему приходится служить 9. Мазетта рассказал ей, в чем дело. Услышав это, Аббатисса догадалась, что нет у ней монахини, которая не была бы много ее умнее. Потому как женщина рассудительная, не отпустив Мазетта, она решила уладиться со своими монахинями относительно этих дел, дабы монастырь не был опозорен Мазетта. Так как в ту пору умер их управляющий, они, открывшись друг другу в том, что все они перед тем совершили, с общего согласия и с согласием Мазетта устроили так, что соседи поверили, будто ихними молитвами, и по милости святого, которому посвящен был монастырь, возвращена была речь долга немодствовавшему Мазетта, которого они сделали своим управляющим и так распределили его работу, что он мог ее переносить. И хотя ею он произвел на свет много монашков, дело велось так осторожно, что о нем услышали лишь по смерти аббатисы, когда Мазетта был уже почти стариком и пожелал воротиться домой богатым человеком. Когда дело узналось, оно все ему облегчило. Таким-то образом вернулся Мазетта старым отцом семейства и богачом, не имея нужды ни кормить детей, ни тратиться на них, успев, благодаря своей догадливости, хорошо воспользоваться своей молодостью. Вернулся богачом туда, откуда вышел, с топором на плече.